Небольшая, но приятная передышка. Шэньцзэ обхватила Юнгуаня за талию, чтобы отвести его к столу. Но вечный судья сел прямо на землю у закрывшегося портала. Вздохнул и смежил веки. Вид у него был необыкновенно усталый и все еще выцветший. Великое ничто сейчас походило на старую ширму, краски с которой слизнуло солнце. Юнгуань провел по лицу ладонью. «Прости, Шэньцзэ, чтобы открыть портал снова, мне нужно набраться сил. Знаю, ты хотела бы немедленно отправиться в мир небес». Шэньцзэ помотала головой. Юнгуань и так для нее много сделал. Она не могла требовать еще и этого. Шэньцзэ была встревожена слабостью вечного судьи и метаморфозами великого ничто. Оно словно бы истончилось. Шэньцзэ могла это чувствовать теперь, когда и сама была его частью. «Я беспокоюсь за Ациня», — сказала Шэньцзэ, волнуясь. «Но и за тебя тоже». «За меня?» — казалось, удивился Юнгуань. «Ты уверен, что с тобой ничего не случится? А если твои силы истощатся полностью?» Юнгуань умилился ее наивной заботе. Он ухватил Шэньцзэ за пальцы и подтянул к себе. «Я — бессмертная сущность. Мои силы не истощатся, пока существует великое ничто. А великое ничто будет существовать, пока смертные остаются смертными, что неизменно. Я всего лишь потратил чуть больше сил, чем изначально намеревался, на разговор с лисами». «Они хорошие», — задумчиво сказала Шэньцзэ. «Что ты имеешь в виду?» — не понял вечный судья. «О демонах я слышала только со слов Ациня. Это первые настоящие демоны, которых я увидела сама». «Понятно». При жизни Хуа Шэньхо увела затворническую жизнь и мало что видела. А в посмертии было не на что особенно смотреть, тем более для существа, обладающего небесным зрением. С разрешения вечного судьи Шэньцзэ побывала у реки душ, но все остальное время — безвременье или невременье. Она оставалась во дворце вечного судьи. Затворничество при жизни сменилось затворничеством в посмертии. Шэньцзэ не знала другой жизни. Она читала, работала, когда позволял вечный судья, со списками смерти. Улучшать культивацию медитацией она более не была способна. Сущности посмертия подчинялись иным законам, нежели живые существа. Их способности эволюционировали самостоятельно, и для этого не требовалось прикладывать особых усилий. Но для этого требовалось позволение вечного судьи, а вернее, делалось по его прихоти. Если Юнгуаню казалось, что деревьям лучше цвести, то они цвели. Сама Шэньцзэ выглядела в посмертии именно так, какой видел ее Юнгуань. «Когда силы восстановятся», — подумал Юнгуань, любуясь разгоревшимся лицом Шэньцзэ, «нужно будет показать ей мир смертных». Юнгуань напряг тело и поднялся. Шэньцзэ опять обхватила его за талию. Великое ничто несколько посвежало. Морщины неба разгладились. Юнгуань вздохнул и уперся подбородком в затылок Шэньцзэ. «Хочешь прилечь?» — разволновалась Шэньцзэ, принявшая это за проявление слабости. «Пожалуй», — отозвался вечный судья. «Шэньцзэ, отведи меня во дворец». Он не уточнил, в какой именно из павильонов его вести, и Шэньцзэ привела его в свой. Юнгуань тяжело опустился на кровать, но проделал это так искусно, что Шэньцзэ ничего не оставалось, как лечь рядом с ним. «Юнши», слабо трепыхнулась Шэньцзэ из рук вечного судьи. Было не выбраться. Уж на это-то у него сил хватало. «Так я быстрее верну себе силы», — пробормотал Юнгуань, сжимая объятия еще крепче. Он нисколько не лукавил, говоря это. Рядом с Шэньцзэ он чувствовал себя значительно лучше. Конечно, силы от объятий не возвращались, они зависели от длины волос вечного судьи. Но Юнгуаню нравилось это умиротворенное, расслабленное состояние, в которую он погружался, обнимая или лаская Шэньцзэ. Но сейчас довольно и объятий. Сложно будет объяснить Шэньцзэ, откуда у него силы для чего-то большого, когда нет для открытия портала. А вот поцелуй нисколько не повредит. Шэньцзэ слабо застучала ладонью по спине Юнгуаня. Поцелуй был слишком глубок. Она едва не задохнулась, забывая, что ей не нужно теперь дышать, а значит, и задохнуться она не может. Восприятие живых иногда подводило ее. «Не смог устоять», — довольно признался Юнгуань. Шэньцзэ прижалась лицом к его шее, щеки полыхали румянцем. «Тоже, чтобы поскорее вернуть себе силы?» — пробормотала она, комкая пальцами одежду на груди Юнгуаня. «Нисколько», — засмеялся Юнгуань. Но я предпочту провести ожидание возвращения сил в объятиях любимой и воспользоваться твоей благосклонностью, если ты позволишь». И он прошелся руками вдоль спины, и не совсем спины тоже. «Шэньзи». Щеки Шэньзи полыхали так, что об них можно было обжечься. Приглашения к близости все еще приводили ее в смущение, не говоря уже о том, что обычно за этими приглашениями следовало. Юнгуаню доставляло удовольствие лепесток за лепестком раскрывать стыдливую камелию. Торопиться ему было некуда. Впереди у них была целая вечность.